Глава 19. Отрезанная рука. Первое. Такси высадило пассажиров у дома на Брамл-стрит и скрылось в пелене дождя. «Тут довольно тихо», — заметил Найджел. «Где обещанный шум, инспектор? Похоже, вы объявили ложную тревогу». «Шума нет, а в вестибюле в такое время горит свет», — возразил Аллен. «Почему?» Он посмотрел на детектива. «Фокс, где дежурные входа? Разве вы не распорядились?» «Тут должен дежурить констебль, сэр. Еще один патрулировать территорию». «Ну и где же они?» «Скорее всего, прячутся от дождя», — проворчал Фокс. «Они за это ответят». Аллен позвонил в дверь, немедленно щелкнул замок. На пороге возник дворецкий Моффат, очень бледный. «Вы из Скотланд-Ярда, сэр?» «Да», — ответил Аллен. «Здесь что-то случилось?» «Да, сэр, случилось. Нечто ужасное. Правда, я не знаю, что именно, но...» Дворецкий Моффат замолк и поковылял за ними, оставив дверь открытой. «Куда идти?» — спросил Аллен. «И закройте, пожалуйста, дверь». Дворецкий запер дверь и вернулся к инспектору. «Где констебль, который должен был здесь дежурить?» «Он стоит возле гостиной, где лежит его светлость, сэр. А мистер Кэмпбелл наверху, сэр. Там же и доктор». «Доктор?» «Да, сэр. Наверное, случилось что-то ужасное». «На каком этаже?» «На третьем, сэр. А его светлость лежит на втором. А ее светлость так кричала, сэр, что было страшно слушать, и...» Аллен был уже на середине пролета. Детектив и журналист ринулись за ним. Сзади, что-то бормоча, плелся дворецкий Моффат. Площадка четвертого этажа была ярко освещена. Неподалеку инспектор обнаружил троих. Патронажную сестру, она уже пришла в себя, но была очень бледной. А рядом Генри и Роберту. Завидев Аллена, сестра объявила. «Со мной все в порядке, я готова работать дальше. Если доктору нужна помощь, а где доктор?» «В четвертой комнате по коридору», — сказал Генри. «Только не перепутайте с третьей. Там взаперти сидит моя тетушка, окончательно спятившая, а в кармане у нее рука супруга». «Руку они забрали», — поправила сестра срывающимся голосом. Аллен быстро зашагал по коридору, следом за ним Фокс. Бадгетт задержался. «Генри, о чем ты говоришь?» «Привет, Найджел». Генри попробовал улыбнуться. «Иди за ними и узнаешь. Но иди, не теряй времени». Журналист побежал за Аллином и Фоксом. Второе. В четвертой комнате по коридору Аллен осматривал тело Уильяма Гигла. Шофер лежал в постели на правом боку, натянув одеяло до подбородка. На левом виске у него виднелась окровавленная вмятина в форме подковы, подвернутые вниз вдоль щеки. Верхний ее конец доходил до лба. Когда Аллен сбросил одеяло, стало видно горло. Рядом у головы лежала бритва. Аллен наклонился ниже. «Уже остывает». «Умер 2 часа назад», — сказал доктор Кертис. Кровать стояла у левой стены так, что между изголовьем и задней стеной оставалось некоторое пространство. Аллен зашел туда и жестом показал, как Гиглу перерезали горло. «Именно так», — подтвердил Кертис. «Как видите, разрез начинается справа под ключицей и идет вверх почти до левого уха». «Но нигде нет следов крови, сэр», — заметил Кэмпбелл. Аллен показал разрез на воротнике пижамы убитого. Кертис кивнул. «Все было сделано под одеялом. Вот, смотрите». Аллен замолк, вглядываясь в какой-то предмет у ног Гигла. «Она оглушила его этим ботинком, на каблуке кровь. Кэмпбелл, заверните его осторожно и отметьте мелом положение. Нам нужны Бейли и Томпсон». «Они уже едут», — сказал Кертис. «Хорошо». Аллен взял лежащее в ногах кровати покрывало и набросил на тело. «Прием тот же самый, но сейчас у нее уже был опыт». Она поняла, что повреждение мозга не всегда приводит к немедленной смерти, поэтому действовала иначе. Но все равно предварительно его отключила. Это правильно. Вы сказали, прошло 2 часа? Возможно, больше. Значит, мы бы все равно его не спасли, Фокс, даже если бы успели на экспресс. Не спасли бы, сэр. Эх, если бы эта книга попалась мне на глаза чуть раньше. Я вижу, у вас еще что-то есть, Кэмпбелл. Детектив взял с ночного столика предмет, завернутый в полотенце. Такого мне еще видеть не приходилось, сэр. Мы нашли это у нее в кармане вместе с ключом от зеленой гостиной. Прямо как в том детективном романе. Дело об отрезанной руке? Да, а откуда вы знаете, сэр? От ее племянника. Я посмотрю это позднее. Мистер Аллен предвидел такое развитие событий, пояснил Фокс. «Боюсь, Кэмпбелл, что все это имеет вполне определенный смысл», — заметил Аллен. «Где леди Вузервуд?» «В комнате рядом», — сказал Кертис. «Я сделал ей укол. Пришлось, иначе бы она себе что-нибудь повредила. А сейчас затихло. Я позвонил Кантрипу. А остальные?» «Все слуги в комнате в конце коридора», — отозвался Кэмпбелл. «Ее горничная Тинкертон не находит себе места, просится к госпоже. Пусть остается там». Аллен шагнул к двери, обернулся и посмотрел на кровать. «Ну что ж, если бы ему предложили выбор, я полагаю, он предпочел бы такую смерть». «А что у него был за выбор, я не понимаю», — спросил Найджел. «Петля, мистер Бадгейт», — сказал Фокс. «Так он что, и есть убийца?» «Да, мой друг», — нетерпеливо бросил Аллен. «Пойдемте». Третье. Аллен послал Кертиса посмотреть, как там леди Вузервуд, а Кэмпбелла в комнату слуг, где с одной из горничных случилась истерика, так что было слышно в коридоре. Генри, Роберта и патронажная сестра по-прежнему стояли на лестничной площадке. Сестра снова высказала желание приступить к своим обязанностям, и ей порекомендовали обратиться к доктору, а Генри и Роберту отправили вниз. «Отыщите, пожалуйста, комнату, где тепло», — попросил Аллен. «И мы там посидим, поговорим через несколько минут». «Но я хочу знать», — начал Генри. «Конечно, хотите, и узнаете через несколько минут». «Хорошо, сэр». Аллен и Фокс спустились в зеленую гостиную в компании Найджела, который заметно приуныл. Аллен отправил дежурившего у двери констебля к Кэмпбеллу и отпер зеленую гостиную ключом, найденным в кармане халата леди Вузервуд. Гостиная была завалена цветами. За окнами шумел дождь и завывал ветер. Вдоль обитых зеленым шелком стен стояли украшенные позолотой стулья и серванты с фарфором. Свисающая с потолка огромная хрустальная люстра скорбно позванивала, когда кто-нибудь проходил по коридору наверху. Посреди комнаты на трех стульях стоял открытый гроб с телом лорда Вузервуда. Лицо покойного было закрыто, а на груди возлежал венок из лилий. Аллен сдвинул его в сторону, и все замерли. Найджел вытащил носовой платок. «Господи, это уже слишком!» «Отрезано у запястья», — проговорил Фокс. «Вернее, отпилено. Я прав, сэр?» «Правы, мой друг», — пробормотал Аллен. «Отпилено». Он посмотрел на журналиста. «Бадгейт, если вас затошнит, будьте любезны выйти в коридор». «Со мной все в порядке, не беспокойтесь», — ответил журналист. Аллен сунул руку под саван и, проведя ею вдоль тела, сразу там что-то нащупал и вытащил. «Как видите, инструмент предполагалось похоронить вместе с телом». «Она взяла это на кухне, сэр», — сказал Фокс. «Такой пилой разделывают замороженные мясные туши». «Фокс, передайте это Бейли. А Томпсону скажите, пусть сфотографирует изуродованную руку». «Мы же тем временем...» Аллен вернул на место венок и встал у гроба. «Какая эпитафия была бы подходящей для могилы лорда Вузервуда, убитого из корысти, а после смерти изуродованного последовательницей черной магии?» «Здесь мы заканчиваем, Фокс. «У нас пока нет ордера, но ее мы задержим и предъявим обвинение позднее. Проследите, пожалуйста, за этим, а я пока поговорю с молодым человеком».